Антарктида, хэппи-энд. Показалось, что он тонет и захлебывается. Верба хватанул ртом воздух, очнулся. Инга, прижатая к нему грудь в грудь, не шевелилась. Лобанов, тоже осевший на ногах майора, в трубе не то кабины, не то отсека спасательного модуля, было тихо. И только повернув голову, Денис понял, что колонна, которая и была модулем, лежит на боку. «Инга!» Девушка вздрогнула, задышала часто-часто. «Что случилось?» «Мы куда-то стартанули». «Куда?» «В белый свет», — пошутил Вербов, — «как в копеечку». Очнулся Лобанов. «Ты на какой свет конкретно рулял, майор?» В мышце и кости вернулась боль, удар, ускорения. А в том, что колонна стартовала, сомневаться не приходилось, был слишком силен. Он нашел руку девушки. «Как самочувствие?» Руку Инга не отняла. «Меня пропустили через мясорубку». «Меня тоже». «Ты что-то говорил?» «Не помню». «Значит, мне послышалось». Он помолчал. «Могу повторить». Теперь сделала паузу она. «Не здесь, если выберемся». Ощущение счастья нейтрализовало боль в теле. «Повторю». «Вы о чем?» — с недоумением спросил Лобанов. Вербов с трудом приподнялся. «Вставайте, лежебоки. Куда бы мы ни прибыли, хоть на тот свет, хоть на другой, мы живы». Апрель 2016. Василий Головачев. «Атлантарктида». Читал Сергей Уделов. Июль 2023 года. Тверь.